Артас воткнул ледяную скорбь в снег и сложил руки на груди. Его облик вновь стал насмешливый и скептический. Он демонстрировал презрение к обозначенным примусом врагам. Это не нежить. Экспертное мнение капитана очевидности Дарксель вызвало стойкое желание у живых эльфиек ударить себя по лицу. Ледяные гуманоиды, очень похожие внешностью на людей, но ничего с ними общего не имеющие, замерли перед группой. «Живые, мертвые, кто вы?» — раздался голос, который мало походил на какой-либо известный язык, но созданные повелителем существа каким-то образом его понимали. Чистильщики мирового мусора. Охотница решила поиграть в остроумие. Попытка переварить сказанную фразу на несколько секунд загрузила всех слушателей. Свои быстро дошли до изощренного оскорбления, но вот, кажется, иные не поняли. «Вы пришли, чтобы служить нашему великому хладу?» — задал другой вопрос ледяной человек, облаченный в кольчужную броню. «Утер, я устал их слушать, Фас», — решил поиздеваться Артас. «Мальчишка», — гневно взревел паладин, но даже такой искры хватило ему, чтобы он использовал благодать на формальном главаре. Мир замедлил свой ход в угоды чужому восприятию. Внезапно возникшее солнце в центре фигуры лидера иных резко разрослось, пожрав того, а после мир услышал благословенный звук визга. Тварь настолько громко и болезненно визжала, что сердца замирали от невыносимого звука. Яркая вспышка опалила рядом стоящих существ. Этого действия хватило, чтобы все вокруг закипело и дало начало битве на выживание. Целители и пехотинцы оттеснили в задние ряды, стрелки расположили примерно там же, охотно отстреливая черепушки. Артас кинулся на двух опаленных ледышек, спокойно разбираясь с их напором, пока паладин окончательно добивал своего противника. У охотницы не стояло сейчас цели прокачаться, поэтому она отстреливала местные поделки местных криворучек. Волшебницы использовали пассивные атаки, иногда применяя ослабленные версии духовного пламени, чтобы усилить пехотинцев. Потому что лекарям приходилось экономить ману, на всякий поганый случай. Кому было легче всего разносить низкосортных скелетов, так это рыцарям с их монструозными коняшками. Им вообще было лучше всех в этом путешествии, несмотря на сугробы, на которые их животины хотели плевать. Взвод конных воинов просто сносил к чертям собачьим целые сборища вихтов. В отличие от более уникальных юнитов, пехотинцы просто работали клинками, монотонно и технично. Труповозки в этом побоище не участвовали, не раскидывали куски магического мяса, а просто шелестели своими железными щупальцами, как псевдоживые существа, а скорее големы. Ну и некроманты обычными концентрированными сгустками смерти полностью деактивировали ничтожные творения. Обычная атака, которая у здорового человека вызывает легкую или среднюю рану, становилась для вихтов ультимативной. Около 300 противников и тройка иных оказались безжалостно уничтожены, очень быстро переработаны в мусор. «Что-то мне подсказывает, материала мы здесь не наберем», — досадливо поморщилась Дарксель. «Глупая женщина», — возразил некромант, заметив взгляд эльфийки, моментально поправился. «Умная женщина», — оговорился. «Прошу прощения, я хотел сказать, что местные ингредиенты в любом виде для нас будут полезны. Не забывайте, госпожа, что здесь происходит эффект взаимного обмена. Раз так, значит, настало время работы для нашего балласта». Она перевела внимание на уродливых големов. «Начинайте работу, потом двинемся дальше, возможно, сможем дойти до курганов одичалых». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52211349967. Глава 28. Изменение планов и Дарксель. 18+. Глава 28. Изменение планов и Дарксель. 18+. Редкий солнечный луч мазнул по моему личику. Доброжелательно поморщился и одобрительно качнул головой. «Как прогулялись?» — спросил вернувшихся героев. «Сейчас мы находились на стене, проводили приватную беседу. Это место было выбрано из-за моего желания прогуляться на свежем воздухе, покурить под чашечку кофе из зерен собственного производства, насладиться пейзажем и вообще провести время немного в ином виде. Твои предположения взаимного усиления магии, мягко говоря, оправдались». Дарксель облокотилась на каменный зубец. «Я слишком стар для всего этого», — в такт рассказу поддержал ее Утер. Старик не лучился праведным гневом, по нему было видно, что он морально притомился. Второй представитель нежити огладил подбородок. медленно озвучивая свой взгляд на ситуацию. Эти иные и их творения низкосортной некромантии не представляют особой опасности сами по себе, но я могу выделить два важных фактора. Высокомерный голос Артаса излучал еле заметные нотки опасения. Из-за их количества есть сложности, так как и они, и мы, станем сильнее, у них получается начальное преимущество. Я внимательно выслушал его, на разумное предположение последовал кивок. Кажется, я могу предсказать, что прозвучит дальше. И это также усиливает то существо, которое стоит за этой расой, как и влияет на степень его присутствия в мире. Подвел черту рыцарь смерти. Проклятые демоны, нам что, орков было мало? Сегодня паладин блистал коронными фразочками. Как успехи в тренировках и прокачке? Взяли 6-й уровень, ответил Артас. Правда, коэффициент при уничтожении вихтов требует убитых в 10 раз больше, чем необходимый людей, с иными ситуация наоборот. Иной равен 10 убитым людям, я уточнил. Дождался кивка, после меня загрузила одна дума. На некоторое время мы погрузились в тишину, каждый размышляя о сказанном. Сигаретная дымка поднималась в небо, показывая, насколько поубавилось проклятого ветра, что уж говорить про жесткую метель. Наша магия набирала силу, чтобы класть свой мясной болт на чужую волшбу. Ситуация складывается в целом тревожная, и если я не хочу проблем, то придется в очередной раз форсировать намеченные планы. Равномерное развитие каждый раз от чего-то ломается. Меня что, прокляли? Да вроде нет, Дарксель. Отвлеклась неживая эльфийка, посмотрела на меня красными глазами. Почему не рассказываешь про убитого дозорного? Последовал провокационный вопрос о небольшом косяке. Сам узнал из отчетов теней, верный послушник специально выделил этот момент, так как он входил в зону особого внимания. А разве это важно? Никто же не сбежал. Важно. Ты могла бы допросить его, кто он такой, зачем там был и что забыл. Я начал читать ей нотацию. Сбоку усмехнулся рыцарь смерти, имеющий некоторые представления в этом умудренном деле. Паладин одобрительно покивал, ощущая прилив бодрости. «Хватит!» — воскликнула Дарксель. «Я хочу обещанную награду!» Теперь неопределенно промычал я. «Хорошо, иди пока помоги Джинне!» Охотница понимающе блеснула глазами, но решила не комментировать приказ. Перевел взгляд на Артаса, задал ему вопрос. «Осилишь контроль и постройку по плану? Послушники последней серии, конечно, справятся сами, но в таком деле лишнего контроля не бывает. Сделаю!» Кивнул рыцарь смерти, рефлекторно встряхнув головой, убирая шикарную белоснежную шевелюру за спину. «Утер, для тебя другое задание. Перенимай опыт рыцарей, пехотинцев, ведьмаков. У каждого уже сформировался свой стиль. Я понимаю, что основное оружие паладина – молот, но одну ячейку инвентаря каждый герой ближнего боя должен заполнить другими видами оружия. Служу Богу!» Фанатично посмотрел на меня утер. «Если ваша светлость желает, то я исполню его волю». «Отлично. Вопрос про способности. Что взяли?» «Этот пункт я немного пустил на самотек, так сказать, в качестве эксперимента». Бывший принц хмыкнул и ответил. «Аура смерти – 3, лик смерти – 2 и ульт. Благодать – 2, божественный щит – 1, доспех веры – 2 и воскрешение». Доложил утер, затушил сигарету, перед уходом задался одним вопросом и озвучил его. «Как действуют ваши ауры?» «Вот так», — скупо улыбнулся Артас. «Странное ощущение захлестнуло меня, и я прямо ощутил в себе изменения. Жизненная энергия организма сошла с ума, становясь как-то лучше. В целом появилось чувство возникновения нового источника дополнительной выносливости и жизни. Сделал шаг, обращая пристальное внимание на увеличение скорости. Ускорение произошло, но пока не на совсем понятных мне принципах. В момент тестирования я почувствовал еще одно влияние, но оно выразилось в другом виде. По всему телу появилась почти невидимая пленка или прислушался к себе, заглядывая глубже и осознал, что и у этой ауры эффект всеобъемлющий. Грубо говоря, вся моя прочность увеличилась чуть ли не в 4 раза. Мощно. Я выдохнул горячий воздух. Расстояние действия 50, ответил утер, 100. Хорошо, можете идти, и я пойду. Не обратил внимания на понимающую ухмылку рыцаря смерти. Прекрасные виды рисовала архитектора моего города. Еще 2 недели развития благотворно сказались на дрессировке жителей, как и не шаблонной застройки. Воспитать из дикого человека с культурой, основанной на свободе и противопоставлению аристократии, социально пригодную единицу, Задачка сложная, но при достаточных инструментах она упрощается. Магия и труды по психологии, в частности основного профиля, социологии, это оружие массового поражения. Чтобы сломать все игры престола, мне нужно отдать один приказ Джине. После останется подождать и подкидывать ресурсов для разработки. Несколько лет спустя никаких лордов не останется. Но так я делать не стану, как я тогда смогу насладиться этой историей. Я должен самолично управлять. Будет криво и неумело, но лучше приобрету практический опыт самостоятельно. Кивнул пехотинцам, несущих службу у главного входа замка. Несколько раз перекинулся словами с цифровыми работниками, в последнее время все чаще выполняющие административные задачи и редко выходящие в поле, только по нужде новых построек. С каждым новым применением моих способностей, стала отчетливее проявляться возможность корректировок. С омоложением оно понятно. Что касалось рабочих, это было куда интереснее. Уже сейчас не все строители двух раз похожи на собратьев. У некоторых другие прически, усы, цвета волос. Были и несколько человек, которых постигли лицевые изменения, но их было всего парочка. Я не стал ломать удобную мне систему шаблонов, чтобы они внешне соответствовали своим рылам одному классу. Пока систему не ломаю, толкнул дверь в мой старый кабинет и сразу же наткнулся на пикантную сцену. Дарксель призывно раскинулась на диване, демонстрируя еле скрытую киску под фиолетовыми стрингами. Оголенная синеватая грудь, вместо того, чтобы вызвать отвращение, наоборот, нешуточно возбуждала. На звук повернулась Джайна, сразу же меняя мой вектор внимания. Явно подготовленная извращенной нежити, демонстрируя уже белые узкие трусики. В руках она держала свой посох, который невольно подчеркивал ее бюст с затвердевшими сосками. «Я смотрю, вы подготовились», — одобрительно хмыкнул, прикрывая за собой дверь. «Да, от ослабшей Джайны осталось мало, сейчас передо мной предстала властная и немного стервозная девушка». В то же время Дарксель резким движением привлекла мой взгляд, ее рука провокационно опустилась к лону. Картина слишком соблазнительная, чтобы оставаться спокойным. Руководительница всей бюрократической рутины облокотилась упругой попкой на рабочий стол. «Это так-то нечестно. Позволил себе немного слабости, я пожаловался. Эти две милые сучки решили спровоцировать меня на выбор». Вон, Джайна присоединилась к игре со своим телом, скользнув шаловливыми пальчиками к груди. «Возможно, будь на моем месте кто-то другой, он сделал бы выбор, но я же из другого теста. Леди, прошу к столу». Просто спустил штаны, показывая стоящий член. Синхронный стон разочарования был слишком сладким для моих ушей. Девочки обменялись взглядами и, вздохнув, направились ко мне. Тем не менее, это маленькое расстояние между нами создало еще одну возможность полюбоваться на идеальные тела. На их фоне все одичалые девицы – это мирской тлен, когда перед тобой богини. «Примус, почему ты не выбрал?» – опустилась передо мной на колени Дарксель. «Ты забыла, кто здесь власть?» – насмешливо погладил ее ушко. Охотница раздраженно фыркнула и сжала мой ствол. Рядом присела Джайна, оперевшись на мое бедро и поддавшись к какому-то личному заебу, прислонилась щекой к члену. Сентиментальная красотка заработала странный взгляд Дарксель. «Начинайте», — приказал я. «Кто первая?» — спросила эльфийка. «Обе». Удовлетворительно погладил каждую по волосам, когда их языки начали ласкать бойца. Они усердно трудились, чтобы доставить мне удовольствие. И если сравнивать с теми же волшебницами, их инициативность быстро превзошла всех предыдущих партнерш. Техника Дарксель оказалась немного лучше, чем у Джайны, поэтому первой порцию сметанки получила именно она. Пока не наградил чародейку, я их не отпустил от штурвала. «Переходим к следующему блюду», — сказал я, направляясь к дивану, на ходу избавляясь от одежды. Закончил процесс разоблачения и увидел еще одну прекрасную картину. Дарксель обхватила Джейну со спины, а та в свою очередь завела одну руку за шею охотницы. Налюбовавшись зрелищем, призывно поманил пальчиком. «Так как, Дарксель, я тебе обещал, сейчас ты будешь первой». Широкая и победная улыбка была продемонстрирована поморщившейся сопернице. Причины недовольству были понятны. И то, что они начинают плести интриги за мой хуй, это, блять, становится видно. «Кстати, девочки, надо этот момент прояснить. Между собой играйте, но если это станет вредить моим делам, то...» Многозначительное молчание – самый лучший ход, особенно с теми, кто умеет думать, и у него есть свои глубинные страхи. А у каждого созданного мной существа есть главный на всех страх, Негативный результат, связанный со мной, мы поняли. За них ответила охотница, вновь не дав чародейке первенства. Да, все же произнесла Джайна и отвесила звонкий шлепок по заднице лучницы. Опешившее лицо Дарксель меня рассмешило. Я хохотнул и приподнялся, чтобы утянуть к себе остановившуюся на полпути девушку. Вскоре мои пальчики наслаждались скольжением по прохладной коже эльфийки. И все же она должна быть куда круче вампиров, с которыми так-то трахаться можно, но псевдожизни в них должно быть куда меньше, чем в моей прелести. Одной жадной охотнице надоело ждать, и она сама уселась на бойца. «Прекрасно!» — выдохнула она на удивление разгоряченный воздух. Не спрашивая, она агрессивно впилась в мои губы, сразу же вторгаясь язычком внутрь, навязывая свои правила битвы. Немного раздраженная Джайна присела рядом, прислонившись грудью к моей руке, и решила укусить меня за ушко. Приятный электрический импульс прошелся по телу, случайно попадая в такт особо сильного сжатия киски Дарксель. Бля, яха, слишком рано, кончил внутрь нежити. Еще, член почти не потерял в твердости, поэтому эльфийка продолжила нагло двигаться. Немного поморщился от специфических ощущений. Сейчас моя очередь, возмутилась Джайна. Да-да, подождешь, ах, сильнее. Кто-то добрался для сладкого и подумал выжать меня досуха. Моя рука оказалась на шее Дарксель и сильно ее сжала. Честно говоря, не уверен, хватит ли мне мох сил задушить нежить. Ха-ха-ха, душить нежить. Скорее эта мысль сменила вектор размышления, по силам ли мне задушить хотя бы Джайну. Суть в том, что девушки сильнее меня, и только моя полная власть над ними позволяет им быть чересчур податливыми, а не дробить мои нежные косточки. Красные глаза засветились ярче, наездница ускорила темп, грозясь сломать мой хуй. Ай-их, сильно обняла меня Дарксель, реально чуть не сломав меня всего. Эльфийка немного обмякла, чем воспользовалась Джайна, скидывая туз меня. Обнимашки оказались достаточно сильными, чтобы я почувствовал легкую боль, но она стала приятным дополнением. Остановил чародейку, беря инициативу. Милая моя, поворачивайся спиной, руки на диван. Помог ей принять желаемую позу. Раздался шлепок, который сопроводил возбужденный стон. Мои руки замерли на ее талии, а боец вернул силы, чтобы нагло вторгнуться во влажное лоно. «Да!» — восхищенно выкрикнула Джайна. «Мой король, глубже, пожалуйста!» Выполнил просьбу, вгоняя член до самой матки, что вызвало дрожь девичьего тела. Периодически чародейка подвергалась шлепка в одно и то же место. В итоге я смог добиться покраснения в виде отпечатка моей ладони. Кончила человеческая чаровница быстрее, чем нежить. Ее соки забрызгали часть пола и дивана. «А теперь, Джайна, ползи, целуй Дарксель», — приказал ей. «А?» — непонимающе выдохнула она, еще не придя в себя. «Ослушаюсь». Еще одна картина осталась в моей памяти, нехило так возбуждая меня. Очень смачно в пикантной сцене контрастировал красный отпечаток на жопе моей собственности. Дарксель и Джайна охотно целовали друг дружку, открывая мне прекрасный вид на набухшую киску последней. Ну, что же, продолжим. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус, перевод редактируется. http://rulatirubak52711.1.351.091. Глава 29. Линии бывают разные. Глава 29. Линии бывают разные. 6 часов длился наш на непрерывный секс, о чем никто не пожалел. Выкуривая очередную сигарету, смакуя шикарное послевкусием, угнал паровой танк. Куда мы едем? Довольная, как кошка, Дарксель увязалась со мной. Инспектировать и смотреть, как идет процесс. Смотреть доступные варианты для закладки проклятых рудников. Возможно, вмешаюсь в процесс постройки обычных складов. Перечислил рутинные дела. Скука. Резко потеряла интерес неживая эльфийка. А может, нет. Отмазался от предложения продолжить приятное времяпрепровождение. Я не адепт похоти, хоть и люблю иногда утолить зов плоти. На что Дарксель пожала плечами и замолчала. Дух парового танка выполнил мое пожелание, за несколько минут доставил нас к месту строительства первого некрополя. Кроме нескольких скелетов никого здесь уже не было. После третьей отметки под будущий захват земель порчей, мы наконец догнали Артаса. Повелитель, вопросительно приподнял он бровь. Не отвлекайся, я здесь для наблюдения. Как пожелаете. Герой пожал плечами и продолжил умело управлять подчиненными. Имея доступ к закускам и книгам, я просто наслаждался расслабленным созерцанием, находя в увиденном кирпичике новой философии. Тени периодически докладывали о важных мелочах или просто следили за округой. Приходилось вурдалакам, могильщикам, горгульям и некромантам вылавливать нежеланных свидетелей. Иногда задействовали банши, если кто-то умудрился ускользнуть. Экспресс-допрос решал судьбу одичалых. Ведь всем и даже им самим известно, что большей частью они были теми еще уродами. Периодически тени давали наводки на особенных среди себе подобных зверей. Например, гигантский сумеречный кот был подчинен банши. Такая же судьба постигла и матерого лютоволка. От чтения медленно перешел к магическим тренировкам. В основном пытался изменить шаблоны заклинаний, но куда больше усилий требовали попытки освоения стихийной магии воды. Ранее Джайна пыталась мне привить это ответвление, но оно оказалось для изучения слишком сложным. «Может тебя моей особой стреле научить?» — лениво поинтересовалась Дарксель, поедая вытранжиренный тортик. «А, я удивился ее предложению, но вскоре моя рука со всего маху впечаталась в лоб». «Точно, алчный раздевающий взгляд напугал бедную эльфийскую, уникальную нежить. Она вдруг осознала, какую глупость ляпнула. Может, не надо?» Дарксель жалобно попыталась отползти, напрочь сокрушая образ сильной женщины. «Надо, Федя, надо!» Выпытывая уже изученные одной охотницей подробности своей магии, я периодически косился на величественный силуэт Артаса, и тот каждый раз вздрагивал от этого. «Примус, ты слишком жуткий», — заметила Дарксель. «Если ты не будешь скрывать свои намерения, то такие чуткие формы жизни, как я и Артас, будем каждый раз пугаться. Будь хоть иногда милостивым». Задумался и попытался это проявление контролировать, что успокоило обоих героев. Грандиозная китайская стена некрополей должна будет перекрыть часть диких земель длиной в 200 километров, полностью отрезая тиннов и остальных дикарей той стороны от внешнего мира. Они, конечно, могут попытаться обойти границу по дуге, где властвует зима или другие одичалые, или по моим горам пройтись, что идея шикарная, как по мне. Примерно на каждый километр мы ставили один некрополь. Часть леса невольно портили, в том числе и встречающиеся на пути чердрева, которые дадут базам нежити единичный, но полезный выхлоп, прежде чем разложение уничтожит их суть. Все-таки в будущем я компенсирую эти затраты, так как обмен магии взаимовыгодный бизнес, и Гринпис пойдет пописать от того, какой я флорист. Да, в сумме я тратил примерно 50 тысяч золотых, только на главные постройки нежити, а сколько еще придется спуститься на зиккураты, склепы, кладбища и скорее всего храмы проклятых. Еще следовало бы поставить на хорошей земле древние захоронения и отправлять кого-нибудь из героев или юнитов за сбором ценных ресурсов. В общем, планов много, затрат гораздо больше, но в целом это должно окупиться на 1000 или больше процентов. Во-первых, бешеный приток пищи, добыча основных ресурсов и не только их, так как проклятые рудники будут кроме золота и другие металлы с драгоценными камнями добывать. Во-вторых, я отрезаю одну часть влияния иных свихтами, что вскоре должно вылиться в настоящее адское противостояние. Повышенные силы то ли бога, то ли демона, великого иного, опасная штука. В-третьих, очень значительно возрастет количество вербовочных пунктов нежити. Как выполню этот план первичной блокады, то сразу же перейду к подобному расширению численности Альянса. Но перед этим нужно будет заняться оставшимися героями. Последняя мысль навела на желание поэкспериментировать, и было это как раз в день, когда откатилась способность. Чего желает мой повелитель? Милорд, создайте алтари, можно ускорить ресурсами, приказал им. Процесс занял около часа. Вмешиваться и редактировать внешний вид или структуру здания не стал, хотя уже мог в мелочах воздействовать на планировку. Вскоре я изучал шизу, не зная, плакать мне или ныть сучкой. Ассортимент как таковой не расширился, но вот кастомизация и первичная возможность внести изменения в личность были не только в рамках основной способности, но и здесь в буферной зоне. В таком свете грядущих перспектив, живая Сильвана перестает быть сильно заманчивой, да и признаться честно, ее потенциал уже и не нужен. А вот чародей крови, которому в будущем можно будет изменить пол, это звучит куда заманчивей. Алтарь тьмы хотя бы не так сильно бил по моей гордости, оставаясь в своем скудном выборе. Здесь я тоже решил отодвинуть планы по призыву героя, наверное, на несколько лет вперед, пока мои рабочие не начнут развиваться с темпом улитки. Это значит, что к тому моменту я смогу выжать максимум ситуации. Попытаюсь слепить из демона человека, по крайней мере его внешность должна стать такой, что в итоге даст мне еще одного агента влияния. Дальше все вернулось в привычный ритм. Нежить работала, я учился и душевно отдыхал. Казалось, дорвался до сладенького и можно сношать Дарксель, которая под рукой крутится, но сексуальный голод был удовлетворен. Когда в сумме прошло 2 недели, скука стала возвращаться, но процесс освоения территории шел слишком медленно. «Дарксель, я обратно на базу. Ты, наконец-то!» — облегченно воскликнула она. «Я тоже. Лучше магию буду изучать, чем смотреть за этим однообразным и вгоняющим в апатию трудом. Апатичная нежить, чудеса света. На том и порешили. Обратный путь не занял много времени, особенно, когда мы проезжали по оскверненной земле пограничных некрополей. Добрался до своих покоев, скинул плащ, за ним верхнюю одежду, приказал эльфе поставить чайник, сам упал за стол. Надо бы провести всестороннее исследование зелий. Задумчиво нарисовал круг и провел от него несколько линий. Какое влияние они оказывают на юнитов и местных? Сферы же я проверю немного позже, как и посох возвращения. Мне очень интересно, как он должен работать в руках магов этого мира. В отличие от свитков, зелья собой представляют вещество. Пора открывать первый эксперимент на добровольцах, а их пока хватало, некоторых людей запирал, как раз для такого будущего. Первый опыт. Я наношу обычные несмертельные раны, порезы по всему телу, без отрезания частей тела. Глупый мусор, ранее указывающий на свою значимость, орет, как резаная свинка. Разбавляем зелье здоровья водичкой и поливаем на раны. Эффект положительный, они быстро заживают. Не меняя концентрации, наношу такие же раны и вливаю в зелье ему в глотку. Результат повторяется. Дальше монотонно тестирую зависимость разбавленного лекарства с сохранением лечащих свойств. Когда соотношение стало меньше 1:10, то моментальный эффект исчез. Смесь приняла форму слабого лечащего стимулятора, но все же для местных, даже в таком виде оно стоило бы крайне дорого, если не бесценно. Гарантированный результат – это стратегический актив. Пока уставший экземпляр морально и физически восстанавливался, я сделал лайтовый эксперимент со своими существами. Конвейерному рабочему резал руку и проверял эффективность хилок. «Пиздец какой-то», – заключил я. Свои свойства целебная алхимия теряла силу эффекта на юнитах, но с другой стороны вспоминаем, как на нас гостей иных миров влияют местные ингредиенты, что в итоге получается – дичь. В чистом виде зелье здоровья не становилось как-то сильнее и не улучшалось обычной водой, но неявные взаимодействия местных веществ в теле рабочего точно происходили. Пришлось использовать немного измененную версию омоложения, выкрученную не в сторону лечения, а детального изучения. И вот здесь я шокированно отваливал челюсть. Сразу же родилась гипотеза, что степень усвоения полезных элементов местной водицы при смешивании едой с моих ферм получится запредельная и безотходная. Это значило, что я все ближе подошел к разгадке эффекта добычи дерьма у юнитов. Задумчиво почесал за ухом и задумался серьезнее. Чистые продукты, созданные на ферме и заколдованным камнем, усваиваются организмами моих существ больше на энергетическом уровне, нежели физическом. Чистые натуральные продукты этого мира тоже похожи на концентрат чистейшей энергии для всех, кроме меня. Я и здесь выделился. Немного рушила теорию о приближении к разгадке, но здесь появляется закономерный вопрос, а куда идти, если везде клин? Смешивание разных областей разве даст нужный эффект? С одной стороны, что мои юниты не срут, меня даже так все усваивают, это полезно, но хорошо, оставлю вопрос грязных жоп на местных, а мои существа будут избранными чистожопами. Хотя, есть у меня кое-какие варианты. Нужно будет озадачить кого-нибудь вопросом под названием «Селекция юнитов и местных самок». Во-первых, интересной будет, как поведет себя ген в случае с эльфами и гномами, появятся ли смески. Во-вторых, какие дети выйдут у существ, пробивших лимитированный потолок в 100%. Не откладывая в дальний ящик, написал приказ, назначил работника 25 и послушника 25 ответственными за это направление. После первого приплода проверю результат. Второй опыт. Настало время повышения ставок. «А-а, тварь!» — взвыл от боли молодой дикарь, которому отхреначили руку по локоть. «У-у-у, ненавижу! Чего орешь? Я тебе твои выбитые и гнилые зубы починил, ты должен быть мне благодарен!» Поток мата заполнил помещение, но мне было лень вслушиваться в ругательство жертвы, поэтому голова получила оглушительный удар. Мрачное удовлетворение разлилось по телу. Мучить уродов, так напоминающих моих ублюдков, Это музыка жизни. Залил место раны лечебным зельем и начал ждать. Рана вскоре зарубцевалась, и на этом все. Дикарь глазами полного ужаса смотрел на обрубок. ХМ. Отрубил другую руку, вызвал очередные крики. На этот раз залил целительную алхимию в ротик. Теперь восстановление конечности пошло на лад, через несколько минут возвращаясь к исходной целой руке. Задумчиво почесывая подбородок, сходил за свитком регенерации, чтобы протестировать один момент. Использовал его и удовлетворенно кивнул, наблюдая, как действует эффект регенерации, схожий с моей способностью омоложения. И его не ограничит рубец, если стоит цель полностью вернуть в порядок цель. Итак, можно сделать первичный вывод, что при применении внутрь, а точнее через желудочно-кишечный тракт и скорее всего через дыхательный, то есть легочный, идет процесс регенерации организма до первоначального состояния. Это что касается лечебных зелий. Свиток регенерации вообще не связан этими ограничениями. Осталось проверить немного другой подход, внутривенный, а для этого мне нужна капельница. Еще раз отрубил руку пленнику, которого начало охватывать безумие. Слишком много раз его калечили и качали на качелях от боли до желаемого облегчения. Замечательно. Дружок, ты наш пирожок. Поздравляю, основную часть экспериментов пережил. Улыбнулся ему самой доброжелательной улыбкой. Ой, а что это? Я подошел к зафиксированному пациенту поближе, под которым была знатная лужа крови. Начал сидеть, бедолага, ну, ничего, у нас впереди еще много работы. Регенерация также ускорила рост волос, что позволило увидеть обесцвечивание корней. Сделал в журнале пометки некоторых мыслей. Нужно проверить влияние хилок на нежить, как шаблонную, так и на производную, а тем более местную. Состав, который кажется на первый взгляд обычным, на самом деле не может таковым являться, хотя бы из-за того, что он лечит героев нежити. Спустя полтора месяца с начала формирования границы и линии фронта по совместительству, я завершил основные исследования и мог в будущем использовать теперь доступные, интересные эффекты. Все чаще я скрещивал изученную магию с любопытными составчиками, между делом извлекая выгоду из сфер огня, как малых генераторов огненной маны. Таргариены за этот шарик жопу продадут и всех принцесс мне нахуй отдадут. В то же время сфера проклятия опасная хрень, особенно если не иметь представления, что это и как ею пользоваться. Мой доброволец контрольных испытаний не пережил, загнулся бедолага, и воскрес с безумным криком отчаяния. Спасение ни семерых, ни старых богов, к нему не пришло, паладин вернул добровольца к жизни. Правда, потом тот был опять убит, уже из-за более изощренных тестов, вживления сфер огня в тело и заливания этого Франкенштейна отварами с зельями маны. Не забываем главный эффект этого мира – усиление взаимодействия, а подопытный местный, поэтому получилась безумно крутая хуетень. Лабораторная мышка загнулась, его чуть ли всего не выжгло от избытка и разрушительности огненной маны. Как только он умер, как раз пришел Артас с докладом, паладин же все это время безразлично наблюдал за мучением грешника. Мой король, он вопросительно покосился на стол вивисекции. А, я был крайне лохматым и видок имел профессионального задрота. На полу тут и там валялось множество сигаретных окурков. Я давно перестал те правильно выбрасывать, уйдя с головой в опыты. Не отвлекаться же на такую мелочь, это слишком пошло. Первичное задание исполнено. Осталось только дождаться строительства дополнительных построек. Лаконично отчитался рыцарь смерти. Понятно. Собирался уже от него отмахнуться, но резко повернулся к гостю. Используй на этом теле ульту, как прикажете. Три пары глаз наблюдали, как мой главный подопытный приобретает альтернативную жизнь. Жгуты силы вернули ему первоначальную форму, если чего-то не хватало, то создавали эрзац части тела. Его обреченный взгляд уставился на нас, явно приходя к мысли, что его снова вернули к жизни. Изменения заметил он не сразу, а как окончательно пришел в себя, в глазах вспыхнул зеленый свет настоящего ужаса. «Насколько ты им можешь управлять?» – поинтересовался с научным интересом. «Полностью. Я тут немного проводил опыт. Начал я пересказывать про вживление сферы приправ куманой. Конечно, это крайне ненаучно, и я пропустил много базовых вещей в лабораторных делах, но и на полноценного ученого-исследователя не тяну. Хотя даже в рамках моих способностей, простора потыкать палкой, тьма. Контрольный эффект под чутким кукловодством Артаса показал интересный результат. Получился искусственный огненный человек, а точнее нежить, в которой этот эффект закрепился. Задумчиво осмотрел результат, оставленный ударами марионетки по манекенам. «Сколько он будет жить?» «Сутки, вряд ли больше», — ответил Артас. «Эта способность восстанавливает изначальную личность, тело и притягивает душу. А если нет души?» На несколько секунд рыцарь смерти утих, что-то мысленно обсасывая. «Глупая марионетка с пробелами в знаниях и изначальном облике». В итоге дал он ответ. «Сойдет». Удовлетворенно кивнул, но решил прояснить еще один нюанс. «А что будет с душой после окончания время действия? Она будет принадлежать мне. Кстати, Артас, дорогой, а ты душами можешь поделиться?» «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulati.rubak52711.1352845. Глава 30. Интерлюдия 6. Жители Севера. Глава 30. Интерлюдия 6. Жители Севера. Дурные вести несут заклятые соседи. Еще хуже, если кроме людей к вам кочует племя великанов со своими прожорливыми мамонтами, а их вождь пытается с вами объединиться против вихтов. Старые сказки вновь оживают, заставляя Магнара Бифалая много думать. Драконье стекло, обсидиан, оружие, способное уничтожать магических тварей. Тенны имеют некоторый запас, оставшийся от предков, но этого безбожно мало. Старые боги не спасут тебя, если ты сам не попытаешься сделать этого, отец. Половица скрипнула под весом первого сына и, скорее всего, следующего предводителя своего народа, Стира. Что? Отвлекся от тяжких дум седовласый мужчина, с обветренным, морщинистым лицом. Людоеды и пещерные люди устроили битву на наших глазах. И, нахмурился Магнар, на них напал отряд вихтов. Скверные новости, сын мой. Надеюсь, никто не вмешался и все остались за стенами города, испытывающе прищурился Бифал, поднимаясь со скамьи, желая лично проверить дисциплину воинов. Нет, отец, все на местах, разве что племя великанов беспокоится. Идем. Я принял решение. Несмотря на расположение главного поселения потомков первых людей, сохранивших остатки культуры и подобие государственного строя, долина не помогла им против власти вьюги. Закутавшись в плащ из шкур, предводитель тиннов добрался до заставы. Последовали недолгие переговоры с вождем больших парней на ломаном языке гигантов, итогом которого возникли некоторые договоренности. «Открыть ворота», — отдал приказ Магнар. Тот день стал для жителей долины знаменательным, но это единственное хорошее событие ближайшего будущего. Каждое новое утро или ночь увеличивалось количество групп вихтов. Воины и жители начинали волноваться, испытывать недовольство и постоянный, подступающий страх. Несмотря на хорошую дисциплину, Бифалу приходилось много говорить, чтобы словами поддержать боевой дух солдат и надежду обычных людей. Великаны со своими мамонтами оказались очень хорошим подспорьем, особенно когда скапливалось слишком много вихтов. Так продолжалось на протяжении нескольких месяцев, пока поток внезапно иссяк, а мертвые гости стали редки. Привыкшие к постоянному напряжению жители долины испытали куда больший стресс от неожиданного затишья, чем от всего пережитого. 3 дня тянулись очень тягостно, но так ничего не произошло, да и сила метели немного уменьшилась. «Я отправлюсь с моим отрядом на разведку», — принял решение молодой Стир. «Нет, не позволю», — лязгнул металлом голос Магнара. «Кто знает, может, это хитрый план иных. Ожившие мертвецы, это не значит, что белые ходоки вернулись», — возразил юноша. «Опомнись, старик, этот твой бред можешь сопливым юнцам рассказывать. Мальчишка, ты ничего не знаешь», — грозно и яростно обернулся предводитель тиннов. «В отличие от своего сына, он прожил долгую жизнь и успел полностью изучить небогатую библиотеку. Книги, сохранившиеся еще со времен героев, они, конечно, все переписанные экземпляры, но это не отменяло их знания, истории, заключенной на страницах. Читал ли Стир эти тайны? Считай, что нет. Он только коснулся края мудрости, но в итоге сделал выбор в пользу сражений. Ведь когда кровь юнца кипит и он может окунуться в жаркий бой, когда его нутро выворачивает, заставляет играть с жизнью и смертью, это же чувство куда ярче, чем изучение наследия предков. «Я знаю достаточно, чтобы понять важность разведки», — не менее эмоционально ответил сын. «Если ты хочешь меня остановить, попытайся это сделать на мечах, а не на словах». Бифал оказался обескуражен таким отпором от собственного ребенка. Юноша уже стал мужчиной, но так в открытую идти против него. «Хочешь боя?» — немного успокоился он. «Хорошо, иди, разведай». «Ха-ха, отец, я так и знал, что ты слабак». Усталый взгляд Магнара посмотрел на сына идиота. «Ты, видимо, слишком много провел времени с прирученным дикаренком. Он не дикарь», — легко взбесился Стир. «Расскажи это своей матери-шлюхе». Внезапно расхохотался мужчина. «Ты», — слетел с нарезки юноша и потянулся за оружием. «Я убью тебя. Ты осквернил святое. Убей. Давай, отца-убийца». Совсем успокоился Магнар и насмешливо смотря на сына. «У тебя яйцо-то есть, а то голосок такой писклявый». Договорить мужчина не успел, потому что Стир сделал выбор и предал любящего человека. Бронзовый меч ровно вошел в глазницу, рефлекторно убийца выдернул оружие обратно. Смерть предводителя настигла молниеносная, и только когда молодого человека отпустили эмоции, на него напал ужас. Пришло осознание того, что будет дальше и какую глупость он сотворил. Стир ворвался в хату друг. «О, а во, поздравляю». Стресс заставил работать мозги куда быстрее, поэтому слова убитого отца звучали набатом. Разнообразные мелочи в отношениях с другом гипертрофировалось, в итоге зависая перед глазами неприятной правдой. Пока принятый в тенью дикарь осматривал труп предводителя, Стир сделал одно движение и нанес удар в спину. «Ха-а!» Тот харкнул кровь, неверующий, с трудом оглядываясь назад. «Срочно! Знахаря!» Ублюдок напал на вождя. Вдруг заорал юноша, наблюдая, как угасает жизнь бывшего одичалого. Это событие растревожило поселение, возбудившееся, как разворошенный осиный улей. Каждый тен по крови испытывал гнев и ярость. Какой-то мусор бесчестно убил вождя. И если бы не сын Стир, то это могло остаться безнаказанным. Лидер отрядов желали разорвать живую тварь, но он умер от меча прямого наследника предводителя. Вечером того же дня состоялся всеобщий совет. Закономерно новым магнаром стал Стир, чье лицо закаменело и выражало крайне мрачный вид. Более мирное население, с особенностями жестокого севера, находилось в тихой панике. Главный защитник и гарант пал. Никто пока не знает, что ждать от Стира. Его репутация находилась на уровне только повзрослевшего подростка с их пробелами и особенностями. Такой лидер приведет их в смутные времена к спасению. Утром следующего дня в разведку отправился отряд из 20 человек, во главе которых находился новый магнар. Первые три дня они почти никого не встретили. Казалось, север вымер, что на самом деле пугало куда больше, нежели толпы диких бандитов и людоедов. Редкие заблудшие вихты, выныривавшие из толщ снега, больше радовали, чем пугали. Вечером пятого дня дороги Стир прикрыл глаза и погрузился в дрему. Сон напал неожиданно и слишком реалистично. «Кар!» — впилось карканье в сознание. Юноша открыл глаза в грезах и уставился на трехглазую ворону. «Иди отсюда!» — яростно рыкнул он, пытаясь нащупать меч, кинжал или на крайний случай нож. Ничего не попалось, вызывая пугающее онемение. Ворона не стала продолжать концерт, взмахнула крыльями и полетела на Стира. Тот дернулся в попытке уйти от удара, но, падая в стороне, понял, что ворона не выбирала его целью. Позади него находилась чердрева, в которой вонзились когти бешеной птицы. «Это сон», — наконец-то дрогнул голос нового магнара. Черная падла начала кровавыми сгустками вырисовывать послание. «Ваш путь — смерть. Сверни на север. Иди вдоль предгорья, пока не встретишь одинокое чердрево. Тебя встретит». Закончив изучение кривоватого текста, Стир шокированно замер, собираясь ляпнуть глупость, но он внезапно проснулся. Жадно вдыхая холодный воздух, парень закашлялся и чуть ли не выблевал ужин. Осмотрелся, вокруг все еще правила миром тьма. Дежурные сидели возле костра, немного косясь на проснувшегося лидера. На следующий день, к удивлению большинства группы, они свернули в совершенно другую сторону, так проявил желание магнар. Те, кто что-то понимал в магии оборотнях, после одного слова о сне поддержали его безоговорочно. Только к девятому дню они добрались до примечательного дерева, казалось, единственного, вообще во всей ближайшей округе. «Это должно быть здесь, Магнар», — уважительно сказал один из воинов, авторитет которого раньше, и так, было немного, падал с каждым днем безрезультатного пути, но после достижения ранее оговоренной цели, подчиненные люди изменили мнение, ситуация приняла разворот на 180 градусов. Тем не менее каждый мужчина был крайне напряжен, аккуратно ступая, удерживая в руках каменные палицы, копья, мечи или обсидиановые ножи. Внезапно раздался многоголосый перестук костей, и снег перестал быть сплошным покровом. «Засада!» — громоподобно взревел один тен, яростно опуская палицу на черепушку ближайшего костяка. Количество врага резко стало в два раза больше, а спустя еще несколько секунд превзошло числом раз в 5. «Не ссать, бейте твари, это всего лишь скелеты, держим строй», — кричал приказы Стир, стараясь не пропустить Вихта к себе. Этих мер оказалось недостаточно. Появились первые жертвы, просто заваленные под телами скелетами, разорванные на части, умершие худшей для воина смертью. Одно утешение — умереть в бою, хоть и таком скверном, это честь. Яростное противостояние постепенно начало гаснуть. Обсидиановых поделок было немного. Выносливость не была бесконечной. В глазах Тиннах не было месту отчаянию. Для других ситуация могла предстать непроглядным дном. Но они настоящие воины и будут сражаться до самого конца. Неожиданный огненный взрыв в рядах вражин сбил ритм потомков первых людей. Картина боя просела, и еще один воин получил ранение. Вторая огненная вспышка сожрала еще часть вихтов. На шестой раз тенны почувствовали слабость врага и с ревом усилили напор. Скелетов топтали, крошили, дробили и уничтожали с такой самоотдачей, словно они успели трахнуть твоих дочерей толпой, а ты злой и мстительный отец. Когда неожиданно не осталось врага, остаток группы разведчиков вынырнул на свободное снежное пространство. Удивленно огляделся, не найдя опасности, в большинстве своем обессиленно падая на земь. Магнар Стир, неожиданный и чуждый человеческому голос существа, заставил всех вздрогнуть. Большинство настолько устали, что не придали дополнительного внимания загадочным помощникам. Никто вообще ни о чем не думал. «Я», — прохрипел юноша, принимая сидячее положение и фокусируя взгляд в нужном направлении. «Что за? Следуй за мной!» Развернулся маленький человечек, похожий на дикую смесь человека и ходящей растительности. «Это же!» — поперхнулся один старый тен, чем привлек всеобщее внимание. «Мне мама как-то рассказывала сказ, очень похоже звучало. Лесное дитя, словно ветви и листья, сплелись в похожую на человеческую плоть, а сами они...» Стир перебил сплетни и спросил у неожиданного провожатого. «Это ты мне сон наслал?» «Нет, мои люди пойдут со мной», — поставил условие Магнар. «Хорошо, идем». «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://52711.1353179. Глава 31. Больше деталей и мощных юнитов. Глава 31. Больше деталей и мощных юнитов. Тренировочный полигон заполонил служивый народ, в основном это были созданные юниты. Образовалось интересное стихийное соревнование. Кто победит? Рыцарь на своей коняшке или эльф-наездник ястреба, но также на коне. В преимуществе у последнего пика была частью экипировки, что повышало шансы на победу, зато у рыцаря его личный транспорт. Два соперника разогнались, направили копья друг на друга и раздались множество веселых криков и шуток. Сир проиграл, оседая на земь. Высокородный насмешливо посмотрел на соперника, но вскоре подъехал и помог ему подняться. «А ты неплох», — высказал мнение эльф. «Тебе просто повезло, нелюдь», — отмахнулся рыцарь. «Как мило, появился я, ваша светлость», — моментально отреагировал сир. «Приветствую, его величество», — коротко кивнул ястреб, являясь средоточием высокомерия. Имел он на такое поведение основание, подтверждая это. Рядом с ним приземлилась его животина, гигантский ястреб, размером с грифоном. И оба этих мифических зверя были не меньше медведя. К слову, грифон – машина для геноцида сам по себе. Выпусти одну такую живность, и это будет дракон на минималках, правда без огнемета в пасти. Убить-то его убьют, бесспорно, но с собой он заберет многих. Господа, скоро ценимый нами утер отправится на задание, и ему нужно соответственное сопровождение. Немного повысил голос, чтобы слышал каждый, и 5 десятков лучших бойцов отправится с ним. Я покосился на высшего эльфа и специально для ушастика добавил, что же касается тех, у кого есть проблемы с сокрытием внешности, например, есть вариант с обрезанием ушей. У каждого эльфа разродился вулкан в 5-й точке. Я сейчас оскорбил тех, кто даже может не быть в сути полноценным эльфом, да настолько, что они захотят совершить самоубийство, нежели нести на своем теле такой ужас. «Стоять!» — лязгнул голос сталью. «Сначала вы слушайте, потом будете возмущаться». Командный тон приостановил анальный подрыв. «Во-первых, после окончания миссии, внешний вид я вам верну в первобытный вид. Вы знаете, что у меня есть такие возможности. Во-вторых, вам не просто отрежут уши, а некроманты и целители слепят из вашей же плоти подобие человеческих. На это потребуется множество ресурсов, но все мы здесь понимаем причины. Такие траты позволительно, потому что у эльфов есть перед всеми нами преимущество», — беззащитно развел руками в стороны. Рыцари скривились, являясь теми еще расистами, но все же кивнули. Все представители эльфийской расы испытывали смешанные чувства. «С одной стороны я предложил унижение, с другой — служить на мое благо, что священно. Ах, да, некоторые целители будут отправлены под таким же прикрытием». Донес до личного состава информацию. «Я отправился обратно. Нужно будет завершить контрольные исследования, уже на моих юнитах. Все же из соображения некой морали, то есть абсолютно преданных крошить на мясо и доставляет страдания, не совсем этично и полезно для моей психики. Поэтому был выловлен самый неразвитый работник. Он построил ратушу под еще один дерьмосборник. Там завербовали еще одного и уже он строил храм истины. В нем завербовали эльфа и на нем делали первые опыты. Конечно, многие эльфы кривились, но мне повезло, что целители имели ученый склад ума с долей черного юмора. Зелья – стратегический ресурс. Спектр их применений становился все шире и шире. Поэтому кроме захоронений, начал плодить магические лавки и создал отдельный орган, который обязывал юнитов с рюкзаками собирать урожай. Одно из важных, отличительных свойств – это ускорение роста чердрив. Очень хорошо этот эффект проявляется, когда зелья маны и здоровья смешивают. Поэтому неудивительно, что в большинстве все мои парки, раскиданные деревья, это белокрые и краснолиственные друзья. Еще не забывал шалить, запрягая некромантов за резьбу моих прекрасных ликов на древах, а хули бы и да, если они умеют работать с костью, то что им мешает обработать дерево, это же почти одно и то же. Ладно, разница есть, но на моем уровне она была незначительна. Конфликт на базах соприкасающихся с клыками Мороза все время нарастал. Пришлось отправить одного из двух ледяных змей, считай подделку на дракона, мучить орды вихтов с редкими иными. Обычные скелеты врага перестали быть простыми врагами, как и белые ходоки, способные устоять против Артаса, недолго, но сам факт, и это при том, что сам герой развивается на них же. Прорвать сети зиккуратов преобразованных в башни духов у них силенок не хватает, не говоря про атаки темных цитаделей, специально улучшенных на контрольных точках. Но, эти хитрые ублюдки решили стать самыми умными и пополнить войска за счет других племен одичалых, обходя созданный тупик противостояния. Поэтому Сильвана забрала второго костяного дракошу, эскадрилью вертолетов с бомбами и полетела вылавливать всех лишних тварей, безопасно прорезая вражеские кучки. Одно неприятно, как бы я ни пытался заткнуть все дыры, но некоторые дозорные смогли увидеть мертвецов. Захватить никого в качестве доказательства у них не получилось, но доложить лорду командующему, доложили. Благо их не восприняли серьезно, но это заставило меня задуматься о другом, что не прошло и полторы недели с завершения первой линии фронта, как требуется охватить ими всю цепь гор. Бесспорно, у меня сейчас приток ресурсов монструозный, и я еще несколько таких линий потяну, потому что постройки кушать не просят, а скорее даже принесут дополнительный доход. Вот только в любом случае на остальное потребуется время и новая логистика. Все же некоторая нежить требует жратву. И, кроме защитных башен, мне нужны будут гарнизонные командиры и солдаты, что приводит меня к нужде в некромантах. Для них обсидиановых статуй с регенерацией маны в активной способности, затем вурдалаки и кладбища со скверненными чердривами. Возможно, пора раскрыть ящик Пандоры и выпустить на поле боя мясников. Закрыл за собой дверь, ввалился в личную комнату, похлопал по карманам, достал пустую пачку сигарет, задумчиво пробуравил ее. «Эльфи!» — крикнул я в сторону дополнительных помещений. Моя помощница появилась очень быстро, правда, с некоторым грохотом за дверью. «А, что?» — внеслась она. «На и еще вот, я вывалил перед ней семена разных сортов табака. Это что?» — не совсем поняла эльфийка. Заколдованный камень выполнил мой правильный посыл и сверху создал несколько томиков по правильному выращиванию курительных травок. «Важное задание, не забудь полить зельями». Развернул опешившую волшебницу и шлепнул ее по заднице. «Пока элитного магического курева мне еще не создали, придется опять баловаться премиумными репликами». Уселся в кресло, закинул ноги на стол, задрал голову к потолку. «Ха-а», выдохнул дымок и спросил у себя вслух, «пора ли мне отправиться в ночной дозор?» Я еще окончательно не отбросил эту идею. Это позволит мне добраться до нескольких очень интересных людей, а в будущем и мест. Там есть Эймон Таргариен, есть сеть замков со своими тайнами, в которых может храниться чье-нибудь наследие или быть пустышкой. Взаимоотношения с орденом и преступниками, вживаясь в особенности Вестероса, проявлять чудесные навыки и связи из Эссоса. Задумчиво щелкнул по папиросе, стряхивая пепел в сторону. Есть несколько вариантов подойти к цели правильно и становясь черным братом. Вариант блудного сына – хуевый способ, тем более в случае моих особенностей. Лучше вступить, как благородный авантюрист, решивший стать защитником человечества и отжать под нужды целый замок. В чистом варианте не подходит. Значит, нужна ширма. Несколько ширм. Поднялся, подошел к одному шкафу, начал в нем искать нужную мне карту, искусное переиздание, максимально приближенную к текущему времени. Развернул ее на свободном столе, создавая булыжники, чтобы придавить края. Завис над ней, начал просеивать шаблоны готовых планов. Первый вопрос на данном этапе, где требуются мои агенты влияния и какого качества. Утер светоносный, удачная фигура возле Старков или Роберта Баратиона. В будущем это даст мне вполне законный рычаг влияния. Иронично хмыкнул, исполняя барабанную дробь по столику. У каноничной Дейнерис не было настолько подавляющих преимуществ, когда при желании ты можешь не просто остановить колесо Игры Престолов, а просто его сломать множеством разных способов. Нет, это не мой путь. Если жизнь складывается так, что я могу сыграть в такую интересную игру, да с таким широким ассортиментом выбора играть в шаблоны будет глупо. Разве что коллекция невест — прикольная идея. Мысль метнулась к симулятору династического инцеста, но истинное многовековое искусство инцеста в этой игре не получится реализовать. Итак, паладина можно выставить с отрядом лучших воителей прямо перед самым восстанием. Сделаем финт ушами и зашлем их откуда-то из-за Золотой Империи Ти, о которой тоже нужно будет собрать информацию. Легенда будет такой, что они прибыли из далекого Лордерна, имя континента и королевства, захватившего всю свободную землю. Прибила команда из-за моря магических чудовищ, каждая из которых способна проглотить большие корабли за раз. Создал лист, написал идею, посмотрел на тени, помахал листиком. Одна улетела, и вскоре работник забрал указание к разработке. Стоит ли мне примазаться к таким авантюристам? Хм, не стал писать еще один лист, решая обсосать идею. Если создать иллюзию экспедиционного корпуса с несколькими лидерами. Джайна, нет, такую красоту я не буду светить, да и она маг, что сразу сломает баланс. Дарксель, смешно. Артас, возможно, но тогда у меня не останется козырей для чистого короля первых людей, а эту особенность хочется разыграть, прямо в стиле средневековых традиций. Создать особенные личности из рабочих или других юнитов. В голове поднялся белый шум из-за количества путей и выборов. Натризим. Я сделал выбор, кто будет второй ширмой и агентом влияния на Эймона. Припомнил, насколько прокачалась моя способность по созиданию работников, 143% развития и расширения возможностей редактора. Это значит, что вчерашняя партия строителей подвластна большим изменениям, но пол я еще не мог менять. Надо проверить, насколько изменилась кастомизация в новом алтаре тьме. Передал очередной приказ на постройку с карт-бланшем и вернулся к размышлениям. Идея залетных путников очень удобная. Чудные и сильные чужаки в смутное время могут из пешек стать дамками. Лорд Утер, звучит. Я хохотнул. В глазах сложилась мозаика, мои глаза поползли наверх, а затем я заржал, как ненормальный. Ха-ха-ха-ха, жесть, а-ха-ха-ха. Истеричный смех не отпускал меня десяток минут. Интрига придумана. Как я ее реализую, вопрос другой. Бедный старик, когда он узнает, что мне пришло на ум, его Артас будет стебать до конца жизни. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatiruba.52711.1353307. Глава 32. Досада. Глава 32. Досада. Проработка более масштабной легенды стартовала ровно после того момента, когда я убедился, что демону можно внешний вид сделать человеческий. Запас зелий маны подвергся разграблению, чтобы завалить мастерские литературой и чертежами по кораблестроению. Техническая задача стояла в том, дабы не дать сильно спровоцировать технологический подъем местного общества. Именно поэтому модели плавсредств с пороховыми пушками откладывались. Тем не менее, все время на глаза попадался огромный парусный линейный корабль. Если его творчески переработать, собрать из смеси материалов двух миров, то должен получить непобедимый в своей прочности и размерах монстр. А уж если обработать руническими символами магии Варкрафта, часть которых поддались использованию и примерной расшифровке. Детали общих планов немного переработал, решено было не переть через весь зоопарк южных морей Иссоса, а пойти по опасному океану северной его части, через Иббин с особенными жителями, там проездом засветиться, потом долгим переходом дойти до Браавоса, показаться там во всей красе и свалить в восточный дозор. Именно оттуда будет лучше всего начать кампанию влияния на дом Старков и Баратионов. Немного опоздает кораблик к основным событиям, отец и брат Тихого Волка уже умрут, но это же не важно, хотя, блять, надо же трупы своровать. Не было печали, придумал интересное дерьмо. Я вслух застонал, чем отвлек от работы гномов, махнул на них рукой, мол, продолжайте, не вам, дядьки. Придется тень отослать следить за целями, и вот же дерьмо, а дикое пламя оно не повредит душу, оно же вроде магическое, хотя по логике не должно, не ультимативное же оружие. Главное теней подальше держать от этой дряни, а то еще сгорят на глазах публики, будет всем психотравма, а мне кукиш знакомых событий.